Гуманистическая система закладывает по наблюдению Достоевского основы неизбежной порочности человека и общества, поскольку критерии истины переносятся из сакральной сферы в область человеческого своеволия. И тогда никакого единства истины, как и нравственного единства, быть просто не может. Две системы отсчета ясно проявляются при сопоставлении нравственных представлений в народе и просвещенном обществе. Обращаясь к либералам западнического толка, Достоевский писал: «Вы никогда не понимали народа и все время его презирали, никогда вы не понимали православия и не были православными, и поэтому не можете и ценить его. Может быть, уже давно вы и не русские, а лишь выродившиеся уродливы, продукт реформы». Невозможно не поражаться не только глубине понимания Достоевским своего времени, но и времен от него далеко отстоящих. Отстоящих уже на 100 и более лет наших времен. О халуйстве западнической интеллигенции перед Европой, о страхе перед русской идеей он сказал, как будто наше сегодня из своего временного далека видел. «Нет, ты не знаешь, как они нас ненавидят. Нет, не та цивилизация, не Европа мы для них, не европейцы, мешаем мы им, пахнем нехорошо. Нет, они идею предчувствуют, будущую самостоятельную русскую, и хоть она у нас еще не родилась, а только чревата ею земля, ужасно, в страшных муках готовится родить ее, но мы только не верим и смеемся. Ну, а они предчувствуют». Они больше предчувствуют, чем мы сами, интеллигент, то есть русский. Ну и по боку идею, сами задушим ее. Для Европы, дескать, существуем, и для увеселения ее. Все для Европы, все и вся, и для нашей невинности. Это несколько сбивчивые заметки и не вполне выработанные, так как это просто подготовительный материал, делались при обдумывании дневника писателя на 1881 год. То есть на тот год, в начале которого Достоевский ушел из нашей жизни. Но исток этих идей просматривается и гораздо ранее. Халуйство перед всем, не своим, заставляло либералов-западников отвергать и все стремления народа, держащего своих начал. Одна из характернейших черт русского либерализма – это страшное презрение к народу и взамен того страшное аристократничание перед народом. Русскому народу ни за что в мире не простят желание быть самим собою. Вспомним еще раз для сравнения мудрое наблюдение князя Вяземского. У них на все есть лозунг строгой под либеральным их клеймом: «Не смей идти своей дорогой, не смей ты жить своим умом». Вспомним и риторический вопрос Константина Аксакова. «Скажите, спрашиваю я, наконец, хорошо ли, если человек не имеет своего мнения?» Отсутствие собственного мнения, шатание в убеждениях, следование во взглядах не истине, а сиюминутному интересу. Достоевский видел как раз у западников. «Наши западники, – писал он, – это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения, что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски, и в видах европейской опеки преступно даже думать о собственной нашей самостоятельности. А завтра заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, и тотчас же закричат они дружно хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности один только квас, квас и квас, и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими, счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о всем с благодарностью». В сознании Достоевского были неразрывными два понятия – православие и церковь. Отец Георгий Флоровский писал о Достоевском: «Его последним синтезом было свидетельство о церкви». Владимир Соловьев верно определил основную мысль Достоевского – церковь как общественный идеал. Свобода вполне осуществима только через любовь и братство. В этом тайна соборности, тайна церкви, как братство и любви во Христе. Это и был отклик на все тогдашнее гуманистическое искание братства, на тогдашнюю жажду братской любви. Его, Достоевского, диагноз и вывод тот, что только в церкви и во Христе люди становятся братьями воистину, и только во Христе снимается опасность всякого засилия, насилия и одержимости. Только в нем перестает человек быть опасен для ближнего своего. Только в церкви мечтательность угашается, и призраки рассеиваются. Подобные суждения о Достоевском можно встретить у многих, осмыслявших жизненный путь и творчество Достоевского. Это особенно важно для понимания духовного пути Достоевского. Хотя само движение его к воцерковлению было долгим, сама любовь ко Христу еще вовсе не означала в ранние годы непременного тяготения писателя к церкви. Справедливо заметил Лоский, возврат к церкви был в 1847 году присоединением главным образом ко Христу, как Богу-человеку, а не к русской православной церкви. Любовь к русскому православию и к церкви появилась у него впоследствии и развивалась медленно и постепенно. Сосредоточенность и серьезность молитвенного церковного настроения отмечается у Достоевского в последние годы жизни, и это засвидетельствовано многими мемуаристами. При знакомстве с этими свидетельствами невольно вспоминается сходные же воспоминания о Гоголе. Младший собрат в литературе здесь шел по стопам старшего собрата. Ну вот один из примеров. Воспоминания Тимофеевой. Он всегда шел к заутренней или ранней обедне в эту церковь, в Знаменскую церковь, которая находится рядом с Николаевским вокзалом, отвлекаясь, скажем. Так вот, он всегда к заутренней, к обедне шел в эту церковь. Раньше всех бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках, и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит и ни разу не встанет. Мы все так и знали. Это Федор Михайлович Достоевский. Вот именно эта глубокая вера, которая в конце жизни переходит в глубочайшую воцерковленность всего бытия, всего творчества Достоевского, определяет ту ценность, которую мы связываем с именем этого писателя. Понимание этого не для всех вместимо, и объяснение тому обретается опять-таки у Достоевского. Он писал: «Кто же считает православие за глупость и прочее, тому слова мои непонятны». Об этом нужно помнить и помнить всегда.